Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Действующие лица. Эскал. Герцог Веронский. Парис. Молодой дворянин. Родственник герцога. Монтекки и Капулетти. Главы двух враждебных домов. Старик. Родственник Капулетти. Ромео. Сын Монтекки. Меркуцио. Родственник герцога и друг Ромео. Бенволио. Племянник Монтекки и друг Ромео. Тибальд. Племянник сеньора Капулетти. Брат Лоренцо. Брат Джованни. Францисканские монахи. Бальтазар. Слуга Ромео. Самсон и Грегори. Слуги Капулетти. Пьетро. Слуга кормилицы Джульетты. Абрам. Слуга Монтекки. Аптекарь. Три музыканта. Паш Меркуцио. Паш Париса. Пристав. Сеньора Монтекки. Жена Монтекки. Сеньора Капулетти. Жена Капулетти. Джульетта. Дочь Капулетти. Кормилица Джульетты. Горожане Вероны. Родственники обоих домов. Мужчины и женщины, маски, стража, часовые и слуги. Хор. Место действия — Верона и Мантуя. Пролог. Входит хор. Хор. В двух семьях, равных знатностью и славой, в Вероне пышной разгорелся вновь вражды минувших дней раздор кровавый, заставил лица мирных граждан кровь. Из чресл враждебных под звездой злосчастной любовников чета произошла. По совершении их судьбы ужасной вражда отцов с их смертью умерла. Весь ход любви их, смерти обреченной, и ярый гнев их близких, что угас лишь после гибели четы влюбленной, часа на два займут, быть может, вас. Коль подарите нас своим вниманием, изъяны все загладим мы старанием. Картина первая. Площадь в Вероне. Входят Самсон и Грегори, вооруженные мечами и щитами. Самсон. «Уж поверь моему слову, Грегори, мы бобов разводить не станем!» Грегори. «Конечно нет, а то мы были бы огородниками!» Самсон. «Я хочу сказать, чуть что, я огород городить не намерен, сразу схвачусь за меч!» Грегори. «Смотри, хватишься, а уж попал в беду!» Самсон. «Стоит меня затронуть, я сейчас в драку!» Грегори. «Да, затронуть-то тебя трудно так, чтобы ты раскачался!» Самсон. «Любая собака из дома Монтекки уже затрагивает меня!» Грегори. «Кто затронут, тот трогается с места. Смелый стоит на месте. Значит, если тебя затронут, ты удерешь!» Самсон. «Нет уж, ни от одной собаки из этого дома не побегу. На стену полезу и возьму верх над любым мужчиной, над любой девкой из дома Монтекки». Грегори. «Вот и значит, что ты слабый трус. Только слабому стена служит защитой». Самсон. «Верно. Оттого-то женщин сосуд скудельный всегда и припирают к стенке. Так вот, всех мужчин из дома Монтекки я сброшу со стены, а всех девок припру к стене». Грегори. «Да ведь ссорятся-то наши хозяева, а мы только их слуги!» Самсон. «Это все равно. Я покажу свое злодейство. Когда справлюсь с мужчинами, жестоко примусь за девок. Всем головы долой!» Грегори. «Головы долой?» Самсон. «Ну да, головы или что другое, понимай сам, как знаешь!» Грегори. «Это уж им придется понимать, смотря по тому, что они почувствуют!» Самсон. «Меня-то они почувствуют, пока я в силах держаться. А я ведь, известно, неплохой кус мяса!» Грегори. «Хорошо, что ты не рыба, а то был бы ты вяленой треской. Вытаскивай свой меч. Сюда идут двое из дома Монтекки». Входят Абрам и Бальтазар. Самсон. «Мой меч наготове. Начинай ссору. Я за тобой». Грегори. «Как, спрячешься за мной наутек?» Самсон. «За меня не бойся». Грегори. «Боюсь, что улепетнешь». Самсон. «Надо, чтобы закон был на нашей стороне, пусть они начнут ссору». Грегори. «Я нахмурюсь, проходя мимо них, пусть они это примут, как хотят». Самсон. «Нет, как посмеют. Я им кукиш покажу. Такого оскорбления они не стерпят». Абрам. «Это вы нам показываете кукиш, сеньор?» Самсон. «Я просто показываю кукиш, сеньор». Абрам. «Вы нам показываете кукиш, сеньор?» Самсон тихо. Грегори. «Будет на нашей стороне закон, если я отвечу «да»?» Грегори. «Нет». Самсон. «Нет, сеньор, я не вам показываю кукиш, сеньор. Я его просто показываю, сеньор». Грегори. «Вы желаете завести ссору, сеньор?» Абрам. «Ссору, сеньор? О, нет, сеньор». Самсон. «Но если вы желаете, сеньор, то я к вашим услугам. Я служу такому же хорошему хозяину, как вы». Абрам. «Да уж не лучшему». Самсон. «Так, сеньор», — входит Бенволио. Грегори тихо Самсону. «Скажи лучшему, сюда идет племянник нашего хозяина». Самсон. «Нет, лучшему, сеньор». Абрам. «Вы лжете». Самсон. «Мечи наголо, если вы мужчины. Грегори, вспомни свой хваленый удар». Дерутся. Бенволио. «Стой, дурачье! Мечи в ножны вложите! Не знаете, что делаете вы!» Ударом меча вышибает у них из рук оружие. Входит Тибальт. Тибальт. «Как бьешься ты средь челяди трусливой! Сюда, Бенволио, смерть свою встречай!» Бенволио. «Я их мирил. Вложи свой меч в ножны, или в ход его пусти, чтоб их разнять!» Тибальт. «С мечом в руках о мире говорить, мне даже слово это ненавистно. Как ад, как все мантекки, как ты сам, трус, начинай!» Сражаются. Входят приверженцы обоих домов, которые присоединяются к драке. «Эй, топоры, дубины, алебарды, бей их, бей Капулетти, бей Мантекки!» Входит Капулетти в халате, за ним сеньора Капулетти. Капулетти. «Что здесь за шум? Подать мой длинный меч!» Сеньора Капулетти. «Костыль, костыль, к чему тебе твой меч?» Капулетти. «Меч, говорят, гляди, старик Мантекки мне будто назло так мечом и машет!» Входят Мантекки и сеньора Мантекки. Мантекки. «Ты, подлый Капулетти, жене не держи!» Сеньора Мантекки. «Не дам тебе приблизиться к врагу!» Входит герцог Эскал со свитой. «Бунтовщики! Кто нарушает мир? Кто оскверняет меч свой кровью ближних?» Не слушают. «Эй, эй, вы, люди, звери! Вы гасите огонь преступной злобы потоком пурпурным из жил своих, под страхом пытки, из кровавых рук оружие бросьте наземь и внимайте, что герцог ваш разгневанный решил. Три раза уж при мне междоусобья, нашедшие начало и рождение в словах, тобою, старый Капулетти, тобой, Мантекки, брошенных на ветер, смущали мир на улицах Вероны и заставляли престарелых граждан, уборы сняв пристойные, хватать рукою дряхлое оружие, изгрызанное ржавчиною мира, чтоб унимать грызущую вас в злобу. Но если вы хоть раз еще дерзнете покой нарушить наших мирных улиц, заплатите за это жизнью вы! Теперь же все немедля разойдитесь. За мною, Капулетти. Вы, Шмантекки, явитесь днем узнать решение наше. К нам, в Виллафранко, где вершим мы суд. Итак, под страхом смерти разойдитесь! Все, кроме Мантекки, сеньоры Мантекки и Бенволио уходят. Мантекки. Кто снова начал этот давний спор? Скажи, племянник, был ли ты при этом? Бенволио. Я здесь застал в ожесточенной драке двух ваших слуг и двух от Капулетти, и вынул меч, чтоб их разнять. Но тут явился вспыльчивый Тибальт с мечом. Мне, бросив вызов, стал над головой мечом он ветер разрезать, а ветер неповрежден освистывал его. Пока между нами схватка продолжалась, народ сбегаться начал отовсюду, и драка тут пошла со всех сторон. Явился герцог. Спор был прекращен. Сеньора Мантекки. Но где Ромео, ты не знаешь? Счастье, что в ссоре он не принимал участия. Бенволио. За час до той поры, как солнце луч взглянул в окно востока золотое, пошел пройтись я, чтоб развеять грусть, и вот в тенистой роще сикамор, что тянется от города на запад, увидел сына вашего, сеньора. Пошел к нему я, он меня заметил и скрылся от меня в лесной глуши. Но об его желаниях судил я по своим, прекрасно понимая, что чувством в одиночестве вольней. Так я, не следуя за ним, пошел своим путем, и рад был избежать я того, кто от меня был рад бежать. Монтекки. Его там часто по утрам встречают. Слезами множит утро он росу и к тучам тучи вздохов прибавляет. Но стоит оживляющему солнцу далеко на востоке приподнять тенистый полог над авроры ложем, от света прочь бежит мой сын печальный и замыкается в своих покоях. Завесит окна, свет дневной прогонит и сделает искусственную ночь. Ждать можно бедствия от такой кручины, коль что-нибудь не устранит причины. Бенволио. Известна ли вам она, мой добрый дядя? Монтекки. Нет, ее дознаться не могу. Бенволио. Пытались вы расспрашивать его, Монтекки, и я, и наши многие друзья, но он один советчик чувств своих. Он, не скажу, что сам себе не верен, но так он необщителен и скрытен, так недоступен никаким расспросам, как почка, где червяк завелся раньше, чем нежные листки она раскрыла, чтоб солнцу красоту свою отдать. Узнать бы нам, что значит это горе. Его б мы, верно, вылечили вскоре. Бенволю. Вот он идет. Побудьте в стороне. Надеюсь, что откроется он мне. Монтекки. Хотел бы я, чтоб ты услышал скоро всю исповедь его. Идем, сеньора. Монтекки и сеньора Монтекки уходят. Входит Ромео. Бенволю. Брат. С добрым утром. Ромео. Утром? Неужели? Так рано. Бенволю. Било 9. Ромео. В самом деле? Как медленно часы тоски ползут. Скажи... Отец мой только что был тут, Бенволио. Да. Что ж за горе длит часы, Ромео? Ромео. Отсутствие того, чтобы могло их сделать краткими. Бенволио. Виной любовь? Ромео. Нет. Бенволио. Не любовь? Ромео. Да. Не любовь ко мне возлюбленной? Бенволио. Увы. Зачем любовь, что так красива и нежна на вид, на деле так жестока и сурова? Ромео. Увы, любовь желанные пути умеет и без глаз себе найти. Где нам обедать? Что здесь был за шум? Не стоит отвечать, я сам все слышал. Страшна здесь ненависть. Любовь страшнее. О, гнев любви, о, ненависть и нежность, из ничего рожденная безбрежность, о, тягость легкости, смысл пустоты, бесформенный хаос прекрасных форм, свинцовый пух и ледяное пламя, недуг целебный, дым блестящий ярко, бессонный сон, как будто и не сон. Такой любовью дух мой поражен. Смеешься ты, Бенволио. Нет, брат, скорее плачу. Ромео. Сердечный друг, о чем? Бенволио. О сердце друга. Ромео. Да, злее нет любви недуга. Печаль, как тяжесть, грудь мою гнетет. Прибавь свою, ты увеличишь гнет. Своей тоской сильней меня придавишь. Своей любовью горе мне прибавишь. Любовь летит от вздохов ввысь, как дым. Влюбленный счастлив и огнем живым сияет зор его. Влюбленный в горе слезами может переполнить море. Любовь — безумье мудрое. Оно и горечи, и сладости полно. Прощай, однако, брат мой дорогой, Бенволио. Ромео, подожди, и я с тобой. Расставшись так, со мной меня обидишь, Ромео. Нет меня. Где ты, Ромео, видишь? Я потерял себя. Ромео, нет, Бенволио. Скажи серьезно мне. Кого ты любишь, Ромео? Сказать со стоном, Бенволио. Но к чему тут стон? Скажи, в кого влюблен, Ромео? Вели больному сделать завещание. Как будет больно это пожелание. Серьезно, брат, я в женщину влюблен. Бенволио, я так и думал, в цель попал я верно. Ромео, стрелок ты славный. И она прекрасна. Бенволио, чем лучше цель, тем попадешь верней. Ромео, О, ты не прав по отношению к ней. Неуязвима для любовных стрел. Она Дианы предпочла удел, закована в невинность, точно в латы, и ей не страшен Купидон крылатый, не поддается нежных слов осаде, не допускает поединка взоров, и даже золоту святых соблазну объятий не откроет никогда. Богата красотой, бедна лишь тем, что вместе с ней умрет ее богатство. Бенволио. Иль целомудрие обет дала. Ромео, да? В этом нерасчетлива была, ведь красота от чистоты увянет, и жить в потомстве красотой не станет. О, слишком уж прекрасна и умна, умно прекрасна чересчур она. Но заслужить ли ей блаженство рая, меня так незаслуженно терзая? Я заживо убит ее обетом. Я мертв, хоть жив, и говорю об этом. Бенволио, послушайся меня, забудь о ней. Ромео, о, научи, как разучиться думать. Бенволио, глазам дай волю, на других красавиц внимательно гляди. Ромео, вот лучший способ назвать ее прелестной лишний раз. Под черной маской милых дам всегда мы ожидаем красоту увидеть, а слепший никогда не позабудет сокровище утраченного. Зренье. Мне покажи красавицу любую, в ее красе я лишь прочту о том, что милая красота гораздо выше. Так не учи. Забыть я не могу. Бенволио. Свой долг исполню или умру в долгу. Уходит.